А вот после окончания музыкальной школы, да, нет, потом куда пошли? Нет, я, конечно, пошла в музыкальное училище. В каком году вы поступили в Мурманское училище? Ну, 62-й, наверное. 62-й год, да. 62-й. Прекрасное музыкальное училище. Да, нет, у нас такие сильные кадры были, это прямо учителя наши просто. Это были первые. Это мы были, по-моему, 4-й или 5-й выпуск. То есть первый выпуск ушел 4 года, и мы за ними. То есть они для нас вообще... Мы уже прошли, понимаете, да? Практику наработали, да. Да. И, конечно, по окончании нас распределяли в самые дальние точки Кольского полуострова. Но меня там директор польской школы, он меня, так сказать, ну, забрал себе. Кола это ну, как строители от Тамбова, это 10 километров буквально. Но Кола это, вот Кола, Кола это 1517 год. Смотрите, там такие, да, дата да. Ну, вообще дата такая, образование Кола 1565 год. То есть мы там отмечаем там чуть ли не около 500 лет, 200 лет храма мы уже отметили там и все такое прочее. То есть вот само это Кольское, это уникальное место. Если посмотреть на карту, то с Баренцева моря, с Ледовитого океана идет, знаете, такой залив 37 километров, который сейчас стратегически очень важен. На одной стороне Мурманск, на другой стороне все наши военные дела, все наши военные дела, всякие бухточки там, Ведяева там и все такое прочее. А вот это место окончания, оно река Кола и река Тулома. Вот этот километр, вот это называется Кола. Кола. То есть когда-то он никому не принадлежал. Там ловили рыбу, ну там это все было рыба, лес, все такое прочее. Датчане, шотландцы, то есть англичане, кто кому не цен. Но русские пришли. Феодорит Кольский туда пришел в 1500, начало 16 века, пришел и поставил крест. А раньше как было? Кто крест поставил, за земля. Вот так, да. Понимаете, вот и все. И оттуда пошел русский север. Поэтому вот книга, уникальная совершенно книга, вот это вот, там такое исследование, вы знаете, там такие наши царские особы, там такие наши путешественники. То есть я очень люблю север. Понимаете, я знаю, что северян много и в Тамбове, вот как-то корней здесь, корни. Скажите, пожалуйста, Светлана Карловна, а ваша дальнейшая судьба, ваше замужество, дети, расскажите, конечно, пожалуйста. Конечно. Потом расскажите о том, как вы оказались в Тамбове, тоже очень интересно узнать. Да. Ну, конечно, ну, поскольку я вот 67-го года, вот я в музыкальной школе, которая тоже надо было отвоевывать, потому что нам говорили, что мы лучше слесарю дадим квартиру, чем музыканту. Понятно, и этим нужно было. Но мы как-то свое добивались. И если говорить сейчас, вот школа, вот было 50 лет этой школе, вот нашей школе, вот наш там коллектив, это вот я вот как раз попала вот в 14-м году, это вот мы все. Вот. Школа наша одна из лучших сейчас. В которой я даже не только вот я пришла как ученица туда, вот самом, потом мне еще довелось быть еще и директором школы, там несколько лет, вот это мы тоже как-то вот у нас список большой директоров. Вот, мы все там возросли, выросли, можно сказать. Выросли до директора. Конечно. Да. И передала там моих учеников достаточно много по району, и четверо работают и в этой школе остались. То есть уже ученики учеников там, международные курсы. Ну, это, в общем, это вот так. Да, это 67-й год. И, конечно, там я познакомилась и со своим мужем будущим. Он тоже музыкант? Нет, он не музыкант, он совершенно не музыкант. Вы знаете, он, так сказать, потомок сибиряков, которые пришли в 30-е годы туда. Поэтому, конечно, он меня, так сказать, прельстил своим таким характером сильным, интересным. Он до сих пор, потому сейчас уже там под 80, понимаете ли. А он вот как вот, знаете, вот его можно так с любым там спортсменом поставить, он с собой очень следит. У него очень строгий порядок, конечно, я за ним далеко-далеко. Вот. Ну вот он меня держит в этом отношении. Он говорит, ну что ты там поправилась. Да, полкилограмма. Я говорю, ну знаешь, после трех ребятишек, ты мне еще больше это говорить. Ну, конечно. А ваши дети, расскажите о детях. Да, дети у меня вот прямо друг за другом 71-73 год. Вот старший сын у меня. В 71-м году, да? Да, в 71-м году. Как зовут вашего сына? Алексей Васильевич. Алексей Васильевич Карпов. Он остался вот в Коле, это вот наш город. Старший сын у вас в Коле, да? Да, и старший, и средний у меня. И средний тоже, да? Да. А средний, да. С какого года рождения? 73-й, то есть они друг за другом. А его как зовут? Дмитрий. Алексей Дмитрий, вот старинный такой. Алексей Дмитрий, да. А третий ребенок? А третий ребенок, это его после 40 родила. Это дочка. Дочка Вероника, которая здесь, вот скоро будет день рождения, 85-й год она родилась, знаете, да. Ну так получилось, что она оказалась здесь. Почему? Фактически из-за нее мы оказались. Переехали в Тамбов, да? Да, мы переехали в Тамбов, потому что. В каком году это было? Вы знаете, мы квартиру здесь получили по переселению в 2002, по-моему, году. Но еще лет 10-12 мы просто ездили туда-сюда, потому что надо было дорабатывать. Год-то какие-нибудь особо не разгонишься. И вот в 2014 году я все-таки уже вот там закончили свое обучение, работу. Как раз было 50 лет в школе. Это было, знаете, год нашей Олимпиады, я вообще я посмотрю, вот у нас Марина Ковтон, вот она как раз уехала на Олимпиаду, она там передавала мне и подарок. Я учила просто ее, она тоже из наших там, из польских. Да, я учила нашей дочке, я ее учила в музыке, и вместе пошли в первый класс. То есть вот мы все как-то там очень связаны друг с другом, понимаете, вот одно слово «северяне». Да, поэтому, когда я встречаю строителей кого-то с севера, кстати, мне очень повезло. У меня сейчас и моя приятельница, которая в соседнем доме живет, она тоже 40 лет проработала, Вера Михайловна Зачеринская, 40 лет проработала на нашем заводе в Росте. Это у нас такой завод, который ремонтирует все суда и все там подводные лодки и все такое прочее, такое градообразующее предприятие. Вот. Так что северяне, они везде. Северяне везде, да. Нам очень приятно, что вы приходите в библиотеку, что вы приходите. Нет, ну конечно, конечно, конечно. В отдел искусства, там стоит у нас пианино, да? Да. Вот единственное, что я не могу сюда привезти свой инструмент, однокомнатная квартира у меня здесь. Ну, у дочери там двухкомнатная, которую мы получили. А у нас с мужем однокомнатная, он говорит, вот ты еще сюда пианино привезешь, это будет. Ну, приходите, мы будем очень рады вас слышать, ваш прекрасный. Нет, ну вы знаете, я как-то помогаю вот хору слова. Слабутич, клуб, который при нашей библиотеке. Кстати, последнее выступление было очень интересное. 29 февраля уже начинался вот этот вот коронавирус и все такое прочее. И все-таки я уговорила классного руководительницу Ольгу Вячеславовну, вторая Сининская школа, пятый Д, что ли, моя там внучка учится, провести вот это мероприятие, посвященное Великой Отечественной войне. В феврале, 27 февраля. Нет, 29-го февраля. Мы когда обговорили дату, я говорю, ну вот послушайте, вот среда, 29-го мы собираем, суббота, 29-е, она говорит, я как раз лишний день, это день для нас. Все правильно. И вот вы знаете, мы собрали хор, это были, представляете, это дети войны были. Дети войны. Это были родители, да, средние. Ну, может быть, не весь класс был, но это все. Это были детки, но самое интересное, что 15 песен, которые мы исполняли, по одному куплету, это были песни военных лет, а между ними это все было литературно связано, это вот так вот очень хорошо, и читали дети. Дети читали. Мы провели работу там с детишком, раздали, это были дети и нашего Никольского прихода, и то есть такое получилось общение, то есть это не просто так, знаете, это не просто для галочки. И я думаю, что Ольга Вячеславовна, она сейчас говорит, что мы это еще повторим. Ольга Вячеславовна, как ее фамилия? Вы знаете, я не знаю, как ее фамилия. Она завуч, она классный руководитель, и завуч Ольга Вячеславовна. Для меня она Ольга Вячеславовна. Шестой класс. Детьми они читали тоже на одном из наших мероприятий. Замечательные дети, замечательные стихи читали. Да, очень здорово. Да, да, и поэтому с вашего музыкального отдела люди, по-моему, там даже это все записали, и эта информация где-то все есть. Выставлена. Да. Во-первых, я сама повторила все песни, я там играла, разумеется. И поэтому я, когда приехала сюда в 2014 году, вы знаете, мне даже повезло, в моем дворе открывался новый с сад, знаете, сад такого нового типа, непоседы. Это новый район, там вот у нас. И как раз это вот мои окна, я еще когда приезжала там, через каждые полгода я внучек там навещала, я думаю, что там все, это такое нетипичное. Дома там огромные, а здесь вот что-то голубая крыша. И вот я приезжаю в мае месяце, говорю, она говорит, приезжайте. И вот в сентябре я приехала, и я еще целый год у них работала. Поэтому мне фактически знаком этот коллектив. Мы там были три музыкальных работника, мы очень хорошо работали. Вот. И интересно было то, что в сентябре этому саду поручили там, день дошкольного работника, 26-го, и все. И приезжали 40 заведующих, а мы работали всего 3 недели. Она говорит, как хотите, вот делайте, чтобы это все было красиво. И девочка, которая такая дорогая, когда-то была пианистка, и мы такой, так красиво это все начало делали с Вильямовским вальсом. То есть вообще какая-то жизнь вот у меня и очень, сюда. Очень бурная музыкальная жизнь, общественная жизнь, активная. Да, конечно. Слава, я еще хотела спросить у вас вот, рассказать об этом, вот об этих красных корочках, детям великотечной войны. Когда вам вручили? Нет, вы знаете, это у нас все. В Мурманске, да? Да. Во-первых, у нас, конечно, очень трепетно относятся к людям, которые... Именно к детям. Детям. Ну, ветераны, это естественно, именно к детям. И вот у нас при доме культуры Кирова, вот этот огромный наш, градообразующий такой дом культуры, было создано вот это общество блокадников. Вот у них. И вот моя сестрица, вот она ежегодно посещает эти мероприятия. У них там какие-то там 27-го в день освобождения Ленинграда. Это на день и на 9 мая, то есть их собирают, и как-то, конечно, их становится все меньше и меньше, но во всяком случае они как-то объединены. И вот она в своих воспоминаниях пишет, она говорит, это удивительная вещь, я вот там 35 лет проработала в одной школе, никто даже словом и не знал, что я блокадница. Вот то есть это было время, когда о войне вообще не говорили, тем более блокады Ленинграда, там, вспоминать чего-то. Это только договорили, вот последние, можно сказать, 20 лет или как. И поэтому, конечно, у нас, я к чему говорю, вот такой стол открытый, вот это, конечно, благодаря Раисе Дмитриевне, очень такой энергичный человек, но все это на энергичности каких-то людей, вот Кубич. Вот она как-то все это общество создала такое, очень многих объединила. Люди же остаются совсем одни, это хорошо, когда семья, а когда семьи нет, понимаете, по-всякому понятно. И вот я смотрю, там помощь какую-то отказывают, там с этими квитанциями разбираются, быстро там умеют считать, это сейчас там что-то понятно. Да. Ну, в общем, как могут, так объединяют. И вот мне бы хотелось, конечно, чтобы и в там будет такое. Там будет такого нет. Да, но сейчас мы вас пригласили в рамках реализации нашего проекта. Проект автономной некоммерческой организации Тамбовского библиотечного общества «Детство опаленной войны». Вот. Как раз о детях войны. И вот записали мы это интервью как раз в рамках этого проекта. Ну, прекрасно. Большое спасибо вам за то, что вы пришли к нам. Приходите к нам в библиотеку и музицируйте. Мы будем читайте книги, мы будем только вам бессмертно рады. Спасибо вам большое. Слава Богу. Ну, видите, как хорошо. Это мы целый час с вами друг. Прошу прощения. Да, все. Да? Сколько времени? Мне кажется, больше, да, наверное, сколько времени? Час? Ну, хоть мы еще перескакивали, но во всяком случае. Нет, канва общая, она все равно присутствует. Да? Замечательно. Да, очень хорошо, наверное. А, вот видите. Сколько? Ну, еще дня, я за месяц по времени. Так, водички попить еще. Здорово. Вот это папиная, вот, так сказать, ага, спасибо. Это хутор, вот смотрите, какие коровы были, сейчас все пришлось это порушить. Вот я-то маленькая, а сестра уже большая, видите? Это его не было дома 30 лет, и вдруг он пишет, что он живой. Представляете себе, он единственный сын. И в 47-м году, кстати, ну вы знаете, тогда еще... Я вас отвлекаю? Да? Нет, я просто посмотрю, там нет. И в 47-м году, когда еще там эти лесные братья еще во все гуляли, мы приезжаем туда, за 10 километров нас там встречают на лошади на какой-то. Но после этого я, конечно, приезжала, вот я росла, и потом сама приезжала туда, и по этим лесам ходила. В общем, ничего не боялась. Ничего не боялась. Так что это самое. Вот, вот это, да, это папа, вот видите, травы флот. Вот это. Да, я самое интересное не рассказала. Вы знаете, как они еще соцсоревнования под бомбежками устраивали? Вот. Соцсоревнования под бомбежками. Да, вот, вот они вот после того, как Северный флот вот он получил ранение, а потом его на Абрек. Но это воспоминание Папина, там очень хорошо написано. Вот, может быть, еще вот, а теперь об отце. Да, да, его да, воспоминания, да, да, как-то воспоминания. Да, да, да, да. Очень интересно. Же. Интересно, очень интересно. Очень интересно, потому вы что... Знаете, вот, да, действительно, вот судьба каждой семьи, она прям вот... так, каждый, именно каждой семьи, которая, во-первых, кто-то потерял. И многие потеряли. Нет, это Россия, это Россия, Да, поэтому очень интересно то, что у вас вот корни, вы, и у вас связи. Нет, во всяком случае, это люди были все патриоты по и патриоты, своему духу. Да, да, это же локату пережить, я не знаю, как там. Да, вот, да, да. Я, да, тебе, да, видите, там клей приносил, да, на заводе работал. Тетя Юля ботву привозила, она говорит, мы спаслись только для того, благодаря ботву, тому, что, говорит, вот они ботву от там свеклы приносили. Да, на ботвине раньше, да, еще, да? Да. Хотя вот какой-то и супчик можно сварить. Ну, супчик, вот супчик они варили, понимаете? Ну, конечно. И она говорит, это удивительно, она говорит, мы, говорит, там прожили, мы ничем не болели. Ну, говорит, у меня тетушка, вот воспоминания потрясающие. Вы их прочитали? Я их по библиотечным, я обязательно их прочитаю. Нет, вы знаете, конечно, и она говорит, что она уходила на работу. Вот. Ну, мало того, что она помогала ей там гасить и все такое прочее. Она говорит, сказала, вот это вышиваешь мне комбинашку, нарисует, говорит, и я, говорит, сидела там, говорит, рисовала, это, вышивала это все. Саша, можно вот эту книжку оставлю, чтобы о вас написать? Вот, что вот, тут ведь о вас есть, да, вот то, что вы директор. Для информации. Хорошо. Я вам потом верну. Нет, ничего страшного. Я верну обязательно. Еще тогда. И она говорит, удивительно говорит, что все было организовано. Кстати, об этом говорила еще и ваша Дарья. Да. Вот, она говорит, что это удивительно. Делали мультфильмы, то есть люди вообще жили. Да. Их в школу объединили уже в 42-м году, мы приходили в школу с Юрой. И это фотография в ее воспоминаниях, где он ходит, где она самая. Ну вот, вы знаете, вот если кратенько, это вот я сейчас. Замечательно. Ой, какие яблоки, помидоры. Ну это я на даче вот здесь. У меня дача на Первомайский мостом. Алло?